Задымился вечер, дремлет кот на брусе, кто-то помолился, Господи Иисусе, полыхают зори, курятся туманы, над резным окошком занавес багряный, вьются паутины с золотой повети, где-то мышь скребется в затворенной клети, у лесной поляны в связлах копны хлеба, ели, словно копья, уперлись в небо, закадили дымом под росою рощи, в сердце почивают тишина и мощи.